Путь вниз казался вечным, но и он, наконец, завершился. Пертураба больше не слушал мертвых, он учел их предупреждения, но не обращал внимания на них самих. Его не интересовали мрачные истории об их ошибках и заблуждениях. Однако эта странная фраза «бойся той, что жаждет» засела в его мозгу, подобно занозе. Он никогда не слышал ничего подобного и не мог даже предположить, что за существо могло соответствовать такой характеристике. На кораблях его экспедиционного флота женщин всегда было немного, а стало еще меньше, когда он изгнал всех летописцев. Он бы точно узнал, если бы хоть одна из них соответствовала подобному титулу. Спуск сменился ровным участком так внезапно, что Пертураба сбился с шага, внезапно осознавая, что достиг дна шахты. Он посмотрел вверх, и вихрь смутных мыслей сложился в представлении о цели, ради которой он и проделал весь этот путь. Вынимая сокрушитель наковален из заплечного крепления, он уже не удивлялся тому, что физическая геометрия этого места не имела никакого отношения к маршруту, который привел его сюда. Пертураба оказался в начале узкого моста, который дугой перекинулся к центру сферического зала невероятных, умопомрачительных размеров. Основания крайних опор были закреплены на экваторе. Помимо этого места, еще несколько десятков таких же тянулись к шару из кипящего света, который сиял как миниатюрное солнце, странным зеленоватым светом. Размеры шара не поддавались определению, так как весь зал превосходил границы возможного. Как оказалось, планета Идрис внутри была полой. Место ее ядра занимала эта колоссальная пустота, в центре которой сверкало невыносимо яркое солнце. Тени, которые отбрасывали мосты, плясали на внутренней поверхности каверны, стены которой были усеяны теми же самоцветами, что охраняли поверхность. Это и был источник света, а также голосов, мучивших Пертураба на пути вниз своими горестями. Стены из дымчатого, пронизанного огненными жилками камня, в сиянии неподвижного солнца окрашивались зеленым. Драгоценности во внутренней оболочке этого сферического мира образовывали целую вселенную. Мерцающие точки окружали Пертураба повсюду, и внизу, и над его головой. Шагнув на мост, он заглянул в сумеречную пропасть, откуда неторопливо поднимались, словно фосфорицирующие глубоководные твари, светящиеся камни. Он пошатнулся, впервые испытывая головокружение, и подождал минуту, замедлив дыхание, пока чувство пространственной ориентации адаптировалось к бездне пространства вокруг, возвращая ему равновесие. Затем пошел дальше по мосту, шириной не больше метра и толщиной в несколько фолиан. И этот и остальные мосты в зале изгибались плавной дугой, соответствующей золотому сечению. Расстояние здесь, как и на пути, приведшем Пертураба в это место, противоречило физическим законам Вселенной. И он осознал весь титанический размер зеленого солнца, лишь когда прошел практически к центру Идриса. Он не отводил взгляда от фигуры прямо впереди, зыбкий силуэт на фоне ослепительного сияния. На овальной платформе, которой завершался мост, стоял Фулгрим, купавшийся в лучах пылающего солнца. Зная, что брат уже заметил его, Пертураба не стал и пытаться идти тихо. «Так вот, что ты здесь искал?» — спросил он. «Это и есть ангел Экстерминатус?» Фулгрим обернулся со столь искренней улыбкой, что Пертураба на секунду подумал, что ошибся, и никакого предательства не было. «Нет, это пустяк!» — Фулгрим, ухмыляясь, покачал головой. «Чужацкая некромантия, только и всего!» «Значит, никакого оружия здесь никогда и не было?» «Оружие в том смысле, который доступен твоему ограниченному разуму?» «Нет». «А что ангел Экстерминатус? Он тоже не существует?» «Пока нет», — ответил Фулгрим, «но с твоей помощью это скоро изменится». Заметив недоумение брата, он, жестокий даже в победе, рассмеялся. «Эльдар же предупреждали, что ты так ничего и не понял». «Так просвети же меня», — сказал Пертураба, поднимая молот на плечо. «Это я». «Я должен стать ангелом Экстерминатус».